ты относился к Карле прежде? Как отец? Ведь он знал ее еще маленькой девочкой с косичками и голыми ножками. Слыла ли Карла девушкой честной и серьезной? Нет, суждения о ней были нелестны. Думаете ли вы, что убитый был влюблен в Карлу? Нет. А Карла в убитого? И она вовсе не была в него влюблена. Считаете ли вы, что убитый намеревался жениться на Карле? Насколько мне известно, нет. Правда ли, что убитый не скрывал от Карлы и ее брата своей связи с их матерью? Да, правда. Правда ли, что между убитым и его возлюбленной часто вспыхивали ссоры? Да. По каким причинам? Мария Грация была очень ревнивой. К кому она ревновала убитого? Ко всем знакомым женщинам. Подозревала ли Мария Грация свою дочь в связи с убитым? Нет. Больше того, она даже внушала мне, что Лео питает к Карле отцовские чувства. Последний вопрос. Верили ли вы, что подсудимый способен на убийство? Нет. Почему? Потому что он слишком слабоволен. Придет в суд мать, одетая в траурное платье, накрашенная, недоступная, однако не очень-то уверенная в себе. Она обойдет загородку, за которой сидят свидетели, и направится прямо к судье, точно это ее знакомый. Давая показания, она станет длинно рассказывать всю историю, начав со страдавних времен. Голос ее будет надрывным, она прибегнет к театральным жестам. Черная вуаль будет беспрестанно вздыматься, создавая впечатление, что она вырядилась на бал-маскарад. Защитники закидают ее вопросами и набросятся на нее, как кровожадные зубастые акулы, на несчастную жертву. Под конец мать подтвердит, что преданно любила убитого. На вопрос, не лишил ли ее Лео всего имущества, она ответит отрицательно. «А что вы знали о совращении дочери?» — спросит судья. Со стороны Лео это было безумием, но пусть тот, кто не совершил в жизни ни одного безумства, бросит в него первый камень. Вы...